Некоторые собаки обладают даром предсказывать приближение эпилептического припадка у детей. Канадские ученые обнаружили, что у собак, живущих в семьях с детьми-эпилептиками, незадолго до начала припадка резко меняется поведение. Некоторые собаки норовили лизнуть ребенка в лицо или начинали вести себя так, словно хотели защитить его от какой-то опасности. Один пес перед припадком попросту оттащил маленькую больную девочку от высокой лестницы, по которой она собиралась спуститься вниз. Иные собаки предупреждают домочадцев о приближающемся у ребенка эпилептическом припадке чуть ли не за 5 часов до проявления первых признаков. Данные многочисленных научных исследований однозначно свидетельствуют о том, что собаки и кошки значительно снижают у своих хозяев уровень стресса и кровяное давление. Ослы оказывают успокаивающие действия на других животных. Один вид этих невозмутимых и флегматичных существ умиротворял других четвероногих, нервных от природы или восстанавливающихся от травмы. Ослы, подобно кошкам и собакам, могут стать отличными компаньонами для людей с психическими или физическими нарушениями. Природа психотерапевтической силы ослов до сих пор остается для ученых загадкой. Современные медики мало-помалу возвращаются к древней практике микрохирургии с помощью личинок некоторых мух. Личинки синих, зеленых и других падальных мух обладают способностью очищать гноящиеся раны от разлагающихся тканей и микробов. На каждый квадратный сантиметр раны помещают 5-10 насекомых, после этого рану завязывают и оставляют на 48-72 часа. Выделяемые личинками пищеварительные соки растворяют отмершие ткани, а образующаяся в результате жидкость вместе с болезнетворными бактериями поглощается насекомыми. За время процедуры личинки мух увеличиваются в размерах в 4-5 раз. Как ни парадоксально, способностью лечить людей обладают и некоторые из самых смертельно опасных животных планеты. Ученые предполагают, что сильный яд тропических морских моллюсков – конусов может использоваться для создания препаратов против целого ряда тяжелых заболеваний – рака, эпилепсии и других. Еще более широкие терапевтические возможности, по их мнению, открывает применение змеиного яда. Так, на основе яда одной из бразильских змей были созданы ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и ААПФ – новый класс веществ, широко используемых сегодня для лечения гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний и входящих в такие популярные лекарства, как капотен, энап, монаприл и другие. В яде других змей содержатся вещества, подавляющие рост злокачественных опухолей. Из кожи одной из эквадорских лягушек выделено вещество, обладающее в 200 раз более сильным обезболивающим действием, чем морфин. Животные-экстрасенсы. О том, как животные пользуются своим шестым чувством. Способность животных предсказывать землетрясения не отрицают даже некоторые ученые. Так, 17 из 50 опрошенных владельцев домов в районе землетрясения, происшедшего в 1977 году в штате Калифорния, США, сообщили о странном поведении домашних животных перед началом стихийного бедствия. Одни рассказывали о том, как лошадь била копытами стены своего стойла, другие — о кошке, беспокойно расхаживавшей по дому в часы, обычно посвящаемые ею сну, а третьи — о беспричинно скулящем псе, за которым прежде ничего подобного не замечалось. А в районе пустыни Мохаве хозяева собак отмечали у своих питомцев приступы лая как раз в то время, когда сейсмографы регистрировали слабые толчки после основного землетрясения. Люди их не воспринимали. Некоторые животные еще задолго до землетрясения впадают в странное состояние, напоминающее опьянение. На протяжении нескольких недель, предшествовавших стихийному бедствию, которое причинило серьезное разрушение китайскому городу Хайчэн, люди не раз видели ошалевших крыс и внезапно оцепеневших змей. За несколько дней до начала землетрясения беспокойство животных постоянно нарастало, лошади и коровы испытывали сильную тревогу. Куры отказывались заходить в курятники, а утки гораздо чаще, чем обычно, взлетали в небо. Новые факты, подтверждающие необычайную чувствительность животных к вибрациям почвы, ученые получили после азиатского цунами 26 декабря 2004 года. По свидетельству очевидцев, за некоторое время до того, как на побережье Суматры обрушилась огромная волна, находившиеся на побережье слоны подняли оглушительный трубный рев, а затем устремились вглубь острова. Фламинго спешно покинули прибрежные гнездовья, Испуганные обитатели зоопарков отказывались покидать свои клетки –